Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о падении древнего и славного города Вавилона во свете предсказанных о нем пророчеств и истории и о последующей судьбе этого города. В Божьем откровении, данном Моисею на горе Синае, то есть в 10 заповедях, написано так, цитирую: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Второзаконие 5, 7 стих по 9. Бог Иегова не только запрещал поклоняться языческим идолам, сделанным из золота или серебра, но даже наказывал за такое поклонение. Святый апостол Павел в одном из своих миссионерских путешествий посетил ликаонский город Листру. В городе Листре он исцелил во имя Господа Иисуса Христа человека, который был от роду хромой. Удивленный таким соделанным чудом народ, а также жрец языческого храма Зевса, посчитали Павла и Варнаву богами, шедшими с небес в человеческом виде, и хотели им, как богам, принести жертву. Увидевши и узнавши о их намерении, Павел и Варнава разодрали свои одежды и устремились в толпу народа, громогласно их увещевали, говоря: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши». Деяния апостолов 14:15-17. Профессор Петр Стонер в написанной ним книге «Наука говорит» указывает на выполнение пророчества номер 6, в котором говорится, что не возьмут из тебя каменя для углов. Иеремия 51:26. И говорит, что кирпичи и строительный материал в какой-то незначительной мере был использован для строительства в широком радиусе окрестности Вавилона. Но то, что пророк называет камни для углов, это были большие камни, панели большой стоимости, которые привозили на постройки в Вавилоне. И были они большой величины и веса. Эти большие камни-панели никогда не были вывезены из Вавилона для других строительств, ввиду того, что вся местность, где был построен Вавилон, благодаря изменению течения или русла Евфрата, превратились в болото. Пророчество номер 6 есть немного замысловатое, а это то, кого пророк имеет в виду и кого он подразумевает, говоря о тех, которые возьмут камни из разрушенного Вавилона на постройку иных городов. Следовательно, Вавилон будет в таком состоянии, что никто не попытается отстраивать его, а будут лишь брать материал из разрушенного Вавилона на постройку иных городов. Такое состояние Вавилона относится к тем, кто привел Вавилон в такое плачевное состояние, в одной из окончательных фаз его неспровержения. Вполне можно думать, что в пророчестве говорилось о царе Кире Великом, который победил Вавилон и разрушил его основательно, выполняя это пророчество. Необходимо заметить такой факт, что кирпичи со знаком города Вавилона можно найти во всех городах этого района на далеком расстоянии, но не найдено ни одного углового камня, о котором говорил пророк. О исполнении пророчества номер 7, где пророк Иеремия в 51 главе, в стихе 43 говорит: «Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек, и где не проходит сын человеческий». Об выполнении этого пророчества профессор Петр Стонер пишет так: «Если вы возьмете туристический справочник, то все древние города вы найдете на списке туристических дорог или путей, но вы не найдете среди этих городов Вавилона. Поэтому это место посещается весьма немногими путешественниками». О выполнении пророчества номер 8, где написано: «И сделаю его, то есть Вавилон, владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь». Исайя 14:23. Действительно, как свидетельствуют путешественники, на месте прежнего Вавилона имеется много ежей. Большая часть старого города Вавилона, как об этом упоминается в энциклопедии Британика, залита водой и похоронена под толстым наносным слоем песка и ила. История города периода царствования династии Хаммураби хорошо не изучена, так как слой земли хаммурабского периода лежит ниже уровня воды, заливший город. Поэтому и утрудняет работу археологов, чтобы найти необходимые документы, которые могли бы пролить свет на тот период истории Вавилона и Вавилонской империи. Археологи об этом свидетельствуют так: большая часть страны ниже древнего Вавилона теперь в продолжении нескольких столетий превратилась в одно сплошное болото. Река Ефрат, незащищенная береговыми валами, на дне реки образовались песчаные наносы. Поэтому река, вырвавшись на волю из своих берегов, разлилась по поверхности, заливая плодородные равнины, превращая их в сплошные болота. Когда мы рассматриваем Вавилон в прошедшей истории, то мы рассматриваем его из прошлого, измеряем его тысячелетиями. Для нас, современников, нелегко понять и представить настоящее представление, чем был Вавилон в действительности, когда он существовал как действующий фактор в семье народу на протяжении своей долгой и славной истории, совершая свое предназначение. Как всякая человеческая история о человеке, городе или государстве имеет свое начало и должна иметь свой конец, то самое можно сказать и о Вавилоне. Вершина или апогей его славы относится к периоду царствования Навуходоносора. Для нас известно из истории о его великих делах. Одним из них были так называемые висячие сады, которые еще так недавно считались одним из семи чудес света. Навуходоносор имел за жену медийскую принцессу, которую он любил больше всех своих остальных жен, для которой он и сделал эти висячие сады, которые в какой-то мере могли напомнить ей о ее родных горах и садах. Говоря о прошедшей славе Вавилона, стоит упомянуть о одной из парадных улиц, называемой улицей Процессий. Улица эта была одной из наилучших улиц Вавилона. Она была длиной не более 1 километра и шириной около 25 до 30 метров. Проездная часть улицы была вымощена большими гладкими плитами. По обе стороны парадной улицы были установлены скульпторне ізваяння львов з піднятою правою лапою і повернутою головою в направлінні головних ворот, називаємих воротами богині Істар. Всі фігури ізваяння львов були одягнені мозаїкою голубого і коричневого цвіта. Такий же само цвіт, емалірований кирпичами, були обліцовані дома цієї вулиці. Скульптурних фігур львов було велике кількість. Ворота Істар були украшені фігурами священних волов і міфологічними драконами в вавилонському стилі, які стояли в 12 рядов перед воротами.